Ее соперник решается на атаку. Его цель сбител с постамента. Эл, подбросив нож, хватает его за рукоятку и пускает в ход. Лезвие рассекает плотный воздух, и ее противник вынужден не нападать, а уйти от удара. Она отлично понимает, что это временная мера. Она только успела подумать, и соперник повторяет свою попытку. Противостояние продолжается достаточно долго. Он заставляет ее вращаться вокруг своей оси, пламя колышется, а факела наверху отзывается яркими неровными вспышками. Потом к первому присоединяется второй. Эл опускает руку с кинжалом, роняет его на постамент одной ногой, она прижимает клинок к камню. Манипуляция пальцами, поиск системы защиты костюма соображает о готовности к отражению круговой атаки. Эл умышленно нахально улыбается паре соперников и застывает в прежней позе. Огни опять горят равномерно. Они пытаются приблизиться. Два высоких существа натыкаются на плотный барьер из поля, который отталкивает их от Эл. Так она получила передышку. Они сомкнули круг еще сильнее, замерли. Они предоставили собственному напряжению Эл подтачивать ее силы. В этом противостоянии Эл уже в который раз поблагодарила свое прошлое и своих бывших врагов за те уроки, которые они ей преподали. Терпения у них хватит на всех. Буря не будет длиться вечно. Она убедилась, что гости не станут нападать сразу. У нее появилось время исследовать себя. Повреждений не было, боли нет. Костюм поддерживал тонус тела, не давая ему устать. Если бы ее одежду можно было правильно обслужить перед этой бурей, то она могла бы выстоять так суток трое, а то и больше. Но энергия, подаренная шарами, расходуется быстро, ее хватит часов на 6. После недавней атаки теперь меньше. Она оценила, насколько это меньше, составляет примерный план и оказывается, 2,5 часа, не больше. Потом придется стоять самой. Перспектива опасная. Ступая на этот постамент, она не ждала гостей и постороннего вмешательства тоже. Буря снаружи нарастает. Ветер колышет одеяния, стоящих в кругу фигур, и они тут же смыкают строй плотней. Сквозняк стал метаться по залу. Буря набрала силу, пыль с пола стала подниматься и кружиться 6 одинаковыми вихрями. Эл видела 3, остальные, очевидно, находились за ее спиной. Вдруг круг распался. 3 встали в 3 входных дверях, а 6 стали кружить вокруг этих микроураганов. Поток воздуха в храме усилился и приобрел иные свойства. Костюм сообщил, что выходит в режим максимальной защиты. Те, что стояли в дверях, опять вытащили хлысты, коснулись огней. Эл стала ждать очередных ударов. Она думала неверно. Огненные струи ударили по основаниям и своду дверей, рассекая камень, как масло. Они рушили храм. Ветер со свистом врывается в зал, и струи пыли превращаются в столбы. А в голове Эл мелькает картина страшного разрушения. Она ясно видела, как ветер сносит до основания город, как падают мощные стены, словно они слепленные из яичной скорлупы. Храм не выстоит. По телу пошла дрожь. Огонь в чаше дрогнул, и один из вихрей метнулся в ее сторону. Эл вытянулась и расправила плечи. Вихрь занял место. К тому времени двери были сильно разбиты, а вихри раздались вширь примерно вдвое. Они заняли почти все свободное пространство, но не трогали фигуры. Визитер в порванном Эл-одеянии опять навис напротив. Он был ближе. Костюм уменьшил поле до минимума. Эл совсем близко увидела его однотонный и бесчувственный лик. «Откажись», — услышала она четко и ясно. «Почему?» — спросила она. Он молчал. «Откажись», — повторил он. «Почему?» — повторила Эл. Опять пауза. «Чтобы жить», — ответил он. Губы Эл растянулись в наивной улыбке, перешедшей в усмешку. «А зачем?» — спросила она. «Чтобы побеждать». «А я что делаю?» — опять задала вопрос она. «Нарушаешь волю владыки», — ответил он. «Я исполняю его волю», — ответила Эл. Видимо, возразить ему было нечего. Он отстранился, сделал круг, долго смотрел на нее. «Покажи свою силу», — потребовал он. «Зачем?» «Испытание». «Зачем?» — настаивала Эл. «Будущий владыка должен обладать силой». «Я не претендую на роль владыки», — ответила Эл. «Тогда почему ты тут? Что влечет тебя, воин?» «Желание помочь», — коротко ответила Эл. Ему понравился ответ. Эл увидела, как строгое лицо выразило интерес. «Тебе не выстоять», — заключил он. «Поживем, увидим», — ответила Эл, знакомая с детства поговоркой. На этом языке она не звучала так ритмично и не производила на собеседника никакого впечатления. «Что увидим?» — уточнил он. «Будущее», — загадочно ответила она. «У тебя нет будущего, только прошлое, воин», — констатировал он. «Зато какой?» — пошутила Эл. У него было чувство юмора. На несколько мгновений она заметила, как изменились его глаза. «Боли потери», — возразил он. «Не так мрачно. Но это тоже. Иначе я бы тут не стояла». «Ты погибнешь». «Я не нарушаю ничьей воли и не нарушаю законов. Зачем мне погибать? Я погибну, если не выполню свои задачи». «Для смертной ты очень ясно мыслишь». «Вы, я вижу, не уверены, что я простая смертная». Он замолчал, повторил ее вопрос, копируя интонацию. «Почему?» «Потому что вас 9, а я 1», — ответила Эл. «Этот город наш, он приносит нам жертвы». «А я думала, что здесь все принадлежит владыке», — заметила Эл. «Этот город владыка отдал под наше покровительство». «Хорошо, покровительство». «Не вмешивайся». «Поздно спохватились». «Ты не выстоишь против нас». «Поживем, увидим», — намеренно повторила Эл. Он прекратил разговор и отстранился. Пока шла беседа, остальные не предпринимали никаких действий. Смерчи крутились в зале, их сила была направлена вверх. Один из поднятых камней угодил, светильник сбил его со стены. Тот полетел вниз. Искры пламени струей сыпались рядом с одним из визитеров. Эл сильно хотелось, чтобы сбитый светильник рухнул на него. И стоило ей так подумать, как вихрь тут же подхватил остатки светильника, закрутил его, разорвал на 2 части, вспыхнул снопом искр, вырвался из потока смерча и пролетел мимо Эл к противоположной стене. А там раздался грохот, протяжный звук, и потом одним гостем стало меньше. Видимо, нарушился баланс, потому что смерчи один за другим стали рассыпаться. Через несколько мгновений на полу остались завихрения из пыли, повторяющие движение воздуха. Все неожиданно стихло.